Пятый урок. Сердцам, которые зажигают факел любви, тем, кого не обманет ни надежда небес, ни страх преисподней, слава. Молитва. Бог мой единственный Господин, ибо никто другой не может по праву назваться Господином. Поистине Он мой пастырь, Отец всего одушевленного и неодушевленного. Слава Тебе, Всемогущий! Зная, что Ты пребываешь во мне и проявляешься через меня, я не испытываю ни в чем недостатка. Ты пасешь меня на зеленых лугах изобилия, Ты ведешь меня в духе истины к чистому источнику возрождения. Душе моей, измученной невежеством, Ты возвращаешь прежнее счастье по слову Своему. Ты наставляешь меня на путь прямой. Поистине, даже не ощущая Твоего божественного присутствия и блуждая в юдоле тьмы и смерти, я не страшусь зла, ибо Ты следуешь за мной и не оставляешь меня. Посох Твоего закона и скипетр Твоего милосердия — утешение мне. Даже среди невзгод и поношений Ты являешь мне в изобилии дивные и прекрасные плоды земные. Елеем мудрости Ты помазал мою голову, дабы я постиг неисчерпаемое, небесное. Чаша моя переполнена ослепительным великолепием Твоего могущества. Добро и милосердие пребывают со мной во все дни мои, и я никогда не останусь без крова, ибо живу всегда в доме Господа моего, и нет предела этому жилищу. Да будет так, и благо всему сущему. Электрические свойства и магнетизм, здравый смысл, вера, самоконтроль. Пятое – ритмическое упражнение. Теперь наши занятия подводят нас к познанию двух сил, двух фундаментальных принципов, на которых основываются все проявления сущего. Очень важно понимать и различать эти две энергии, связующие дух и материю – электричество и магнетизм. Первая является силой притяжения, пластичности, конденсации материи. Второй связан с расширением, излучением, абстракцией и эволюцией. Электрические силы позволяют жизни проявляться. Их батареями служат ганглии, узлы нервной системы. Магнетизм сохраняет и поддерживает жизнь. Благодаря ему тела движутся, живут и существуют. Центр его в сердце. Вибрации, воспринимаемые нашими органами чувств, имеют двойную природу – электрическую и магнитную. Когда электрические токи недостаточно интенсивны, начинает понижаться мышечный тонус, и организм вынужден забирать часть энергии из магнитных систем. В результате, из-за дефицита магнитных вибраций, нарушается равновесие умственной деятельности. Всякий мыслящий человек знает, что он не является только физическим телом. Мы занимаем гораздо больше места в пространстве, чем обычно кажется. У всякой планеты есть своя атмосфера, которая определяет ее подвижность, излучение и так далее. И подобным образом каждое существо обладает индивидуальной атмосферой, определяющей его характер. По сути, наше тело включает в себя не только анатомические структуры, но и всю сферу наших чувств. Воспринимая любой предмет, мы тем самым приближаемся к нему. Если магнитные вибрации слабы, а электрические токи интенсивны, индивидуум более материален, подвержен земным воздействиям и менее развит психически. Когда слабеют и магнитные колебания, и электрические токи, тело обречено на немощь и болезнь. Человек становится тяжкой обузой для близких. Насколько мы способны общаться с другими людьми посредством телепатии и передавать им на расстоянии свои желания, идеи и намерения, настолько же мы можем, оставаясь незримыми, обнаруживать свое присутствие. Прежде чем увидеть друга, мы ощущаем его в нашей магнетической атмосфере. И при встрече с некоторыми людьми, даже до обмена рукопожатиями, на нас словно начинает действовать какая-то отталкивающая сила, хотя внешне все выглядит нормально. Это происходит из-за несовместимости магнетических атмосфер. Удалившись от источника неблагоприятных колебаний, мы сразу испытываем облегчение. В других случаях, наоборот, достаточно одного взгляда, одной улыбки, и людям кажется, будто они знакомы целую вечность. Магнетические волны двух атмосфер растворяются друг в друге. Отсюда мир, покой и согласие. Некоторые индивидуумы невольно гипнотизируют нас, и тогда, следуя инстинкту самосохранения, мы ищем спасение в ледяном тоне, сменяем Везувий на айсберг. Потом приходится долго оттаивать. Порой мы позволяем увлечь себя даже не очень привлекательным людям. Стоит лишь немного подумать, и очарование развеивается. Есть импульсивные личности, которые всегда спешат с выводами и потом раскаиваются. Таковы электрические натуры со слабо выраженным магнетизмом. Им необходим большой опыт, чтобы научиться оценивать обстановку и принимать правильное решение. Очень важно найти гармоничное соотношение двух основных факторов жизни – электричества и магнетизма, и управлять деятельностью обоих. Электрические токи контролируют ум через узлы нервной системы, тогда как магнетизм находится под контролем духа, индивидуального дыхания. Личностей, которые притягивают к себе окружающих, обычно называют магнетическими. Но это недоразумение. На самом деле именно электричество притягивает и поглощает. Оно привлекает и подчиняет своему влиянию людей в пассивном и негативном состоянии. Избавиться от такого влияния чрезвычайно трудно, и многие всю жизнь пребывают во власти иллюзий. То, что называют магнетизмом, равно как гипноз, оккультизм, месмеризм и ряд других измов, не является духовной силой. Все это формы электричества. Они основаны на физических явлениях и не требуют высокого развития духа. Вот почему такие силы не являются созидательными, не ведут человека к совершенству, но лишь порождают множество иллюзий. Всевозможные чудеса электричества происходят благодаря перевозбуждению нервной системы, чрезмерной выработке электрического флюида. Эффект может быть ярким, но в любом случае нарушается равновесие чувств и мозговых функций. Слабеет воля, вплоть до полной утраты индивидуальности. Человек сильного характера не позволит себя загипнотизировать. Действие гипноза основано на иллюзии, поскольку он черпает свою силу у самого пациента. Чем слабее и пассивнее личность, тем легче она поддается внушению. И если поначалу гипнотерапия дает положительные результаты, в конечном счете вреда оказывается больше. Медицина, какой бы системе она ни принадлежала, не может быть эффективной наукой. Есть только один источник здоровья, одна сила, способная установить равновесие тела и ума. Эта сила – дыхание или дух истины, и к ней должен обратиться каждый, кто хочет исцелить себя сам, без посторонней помощи. Полагаясь на врачей и целителей, мы коснеем в невежестве, остаемся рабами традиций и авторитетов. Отсюда наши постоянные неудачи и разочарования. Принято считать, что современная медицина сделала огромный шаг вперед, совершенно затмив всю науку прошлого. А последнюю упоминают не иначе, как с презрительной усмешкой. Но почему же при столь замечательной цивилизации недуги угнетают нас не реже, а скорее даже чаще, чем наших далеких предков? То и дело вспыхивают новые эпидемии. Несмотря на гигиенические меры и санитарный контроль, страдания людей множатся, вместо того, чтобы исчезать. Почему индусы и полинезийцы лучше нас владеют искусством целительства? Может, они на самом деле выше нас? А если нет, то почему они умеют восстанавливать свое естественное равновесие, а мы нет? Наша медицинская наука первым делом стремится дать названия различным болезням, составить атласы и каталоги. Но стоит ли терять драгоценное время, выясняя, что собой представляет наш недуг с точки зрения медицины? Мы проводим 9/10 нашей жизни, сражаясь с различными недугами. Мы гордимся своими знаниями, интеллектом, прогрессом, наукой, этикой и устраиваем бурные перепалки по малейшему поводу. Мы называем себя христианами, часто говорим о своей вере в Бога и Его могущество. Но когда католик рассказывает о чудодейственной силе святых мощей, просвещенный последователь Лютера лишь презрительно усмехается. С другой стороны, и папист, и протестант согласятся, что все языческие религии нечисты, и мусульманские истории о паломниках, оставивших свои костыли в Мексике, плод суеверной фантазии. Мы обманываем даже самих себя. Нам недостает логики и разума. Наши теории не имеют отношения к реальной жизни. Это пустые бессмысленные слова, и они приносят нам лишь бесконечные раздоры. Какой позор для человечества! Будем же разумными, оставим бесполезные занятия и споры о предметах, которые не имеют к нам никакого отношения. Если наши чувства еще недостаточно развиты, давайте для начала понаблюдаем за природой, постараемся выяснить, какое место мы бессознательно занимаем среди ее проявлений. Если у нас есть творческая сила, найдется и сила поддерживающая. Существуют средства, с помощью которых мы сможем сохранять связь с миром, отыскав свое истинное место в беспредельном пространстве. Мы выделяем себя среди остальных предметов, обладаем независимой волей и характером, но одновременно принадлежим коллективу. Поэтому мы наделены всеми силами целого, хотя и составляем лишь малую его часть. Иными словами, человек, являясь космосом, наделен космическими качествами. Но эта истина становится для нас реальностью лишь настолько, насколько мы ее осознаем. Зачем же бродить кривыми путями гипотез и спекуляций, когда счастье так близко, прямо в наших руках? Как уже говорилось, у человека всего 12 чувств. Это аксиома, и ее нужно просто принять как отправную точку. Так музыкант говорит, что в хроматической гамме 12 полутонов, мажорная гамма состоит из двух полных тонов и одного полутона, плюс 3 полных тона и 1 полутон. Итого 5 полных и 2 полутона, или 12 полутонов. 13-я нота является первой в октаве и называется тонической или основной. Минорную мелодическую гамму составляют 1, 0, 5, 1, 1, 1, 1, 0, 5 тонов, восходящая, и 1, 1, 0, 5, 1, 1, 0, 5, 1 тонов, нисходящая. А минорную гармоническую 1, 0, 5, 1, 1, 0, 5, 1,5-0,5 тонов, восходящее, и 0,5-1,1,0,5-1 тонов, нисходящее. Таковы три подразделения 12 полутонов октавы на 7 ступеней. Есть и другие. Изучать нотную грамоту начинают с простых тональностей, затем переходят к более сложным, содержащим множество бемолей и диезов, и лишь после этого постигают гармонию. Мы должны усвоить простые и понятные вещи, прежде чем приблизиться к сферам, которые лежат за пределами нашего понимания. Хотя чувства независимы друг от друга, они вступают между собой в определенные отношения и объединяются в общее коллективное чувство, подобно тому, как из сочетания тональностей возникает гармония. В частности, когда мы сосредотачиваемся, наши чувства соединяются в здравый смысл. По-французски «здравый смысл» буквально означает «общее чувство», примечание переводчика. Чтобы реально достичь этого, нужно знать все 12 чувств, их действия и взаимоотношения. Чаще мы обнаруживаем у себя не 12, а только 7 чувств. Некоторые обходятся 5 или 3. Большинство же и вовсе лишено чувств. Точнее говоря, не пользуются ими. На самом деле, люди совершенно не умеют пользоваться своими чувствами. Каждый человек имеет в своем распоряжении инструменты, с помощью которых может стать совершенным существом. Но он даже не подозревает об этом. Некоторые любят рассуждать о высшем и низшем, но сами не способны сделать ни шагу вперед. И вместо того, чтобы использовать свои возможности, пытаются достичь невозможного. Такие люди считают себя мудрецами, но не могут доказать этого на практике. Вот почему они, несмотря на обширные познания, начинают деградировать, вредят себе и мешают другим. Какая разница между тем, кто пытается всучить прохожим какое-то барахло за 1000 франков, и тем, кто останавливает человека в узком переулке, говоря: «Я готов позаботиться о смысле вашей жизни, месье, только отдайте мне ваш кошелек». Чем отличается судья, который берет с вас 200 франков за сомнительную процедуру, от священника, который требует ту же сумму за чтение мессы над покойником? Как отделить справедливость от несправедливости в том случае, когда одна страна нападает на другую, чтобы освободить третью и потом навязать ей свое правительство? Есть ли разница между шайкой грабителей курдов, совершивших набег на бедное мусульманское селение, и великой державой, чьи войска оккупировали маленькое беззащитное государство? Чем отличаются торговец, который выдает дешевую ткань за шелк, и обычный мелкий воришка? цыган, требующий выкупа за украденного ребенка, и породистый шалопай, который получает красавицу с приличным состоянием в обмен на свой бессмысленный титул, женщина, которая выходит замуж ради богатства и высокого положения в обществе, и уличная проститутка. Но довольно примеров. На эту тему можно говорить долго, но есть ли смысл? Нам достаточно понять, что подобные явления – суть пережитки варварства, следствие деградации чувств и нарушения равновесия в нервной системе. Не будем задерживаться на том, что принадлежит прошлому. Если мы хотим покончить с невежеством, нужно идти вперед. Мы вполне способны избавиться от болезней, пороков, страха, нужды и заблуждений. Мы достойны приблизиться к вратам Царства Небесного, которое нельзя увидеть смертным оком и невозможно описать человеческим языком, ибо знает эту обитель вечного блаженства лишь тот, кто в ней живет. Земной мир – наше жилище, и мы должны познать его красоты. Однако не следует забывать, что все зависит от нашей точки зрения, от исходной установки, которую мы примем, от условий наблюдения. И не судите, да не судимы будете. Пусть ваши суждения касаются только ваших собственных дел, тогда вы избежите несправедливости. Как, вероятно, заметили наши слушатели, мы стараемся упростить занятия, сделать их более удобными. И всего за несколько уроков вы уже узнали удивительно много. Почему так получилось? Дело в том, что наше учение обращено к вам непосредственно. Оно разумно, достоверно, наполнено глубоким смыслом. Речь идет о предметах, которые всегда вас интересовали. Благодаря все большему равновесию физических и психических сил, наше сознание начинает проясняться, и мы обнаруживаем значительную простоту там, где прежде видели лишь странную путаницу. Мы учимся полагаться на собственные силы и не зависеть от других, ибо горе тому, кто привык к чужой помощи, и среди волн бушующего моря ждет спасительной соломинки. Самоисцеление означает окончательную победу над недугом. Но если вас лечит другой человек, ваше тело получает лишь внешнюю стимуляцию, и выздоровление иллюзорно. «Твоя вера исцелила тебя, а не моя» – таковы слова одного из величайших учителей. «Не меня славь, но славь Бога, по вере твоей дастся тебе». Нужно всегда различать два понятия – вера и верование. В последнем случае мы просто принимаем чьи-то слова, которые могут оказаться и правдой, и ложью. Верование не требует доказательств, не опирается на факты и опыт. Вера же означает уверенность, укоренелость в истине и должна подтверждаться нашими собственными переживаниями. Пока вы перебираете варианты, надеясь случайно наткнуться на предмет своих поисков, вас ждет только разочарование. На самом деле, чтобы правильно искать, нужно больше знать, понимать и исходить из веры. В противном случае вы сможете лишь экспериментировать с различными верованиями. Если мы вступили на путь порока, нам в конце концов придется страдать за каждый свой злой поступок. Мы не вырвемся из мрака, пока не заплатим все долги и не приложим усилий к собственному спасению. Таким образом, все телесные недуги только кажутся чисто физическими. Часто они отражают определенное состояние психики, поскольку тело служит единственным посланцем духа. Благодаря таким физическим кризисам мы очищаемся для более полного проявления жизни. Зависть и жадность воздействуют на тело, и человек становится таким, каким в глубине души представляется сам себе. Скупость, тщеславие, надменность, малодушие и эгоизм вызывают телесные недуги и доставляют медицине и науке больше забот, чем простые физиологические расстройства. Бессильными оказываются все лекарства, все чудодейственные средства и панацеи. Только сам человек может спасти себя от таких болезней. Если вы не доверяете этой книге, отложите ее и как можно скорее. Когда вы имеете дело с вещами, которыми не умеете пользоваться, они вас разрушают. Чтобы взять в руки раскаленный уголь и не обжечься, чтобы ходить по воде и не тонуть, чтобы практиковать левитацию, нужно сначала узнать законы этих явлений и научиться их применять. Тот, кто хочет повелевать ветрами, путешествовать в пространстве и времени или достичь сфер, неведомых смертным, должен хорошо знать соответствующие методы и пути. Без таких знаний не найти дорогу к вечной жизни, к здоровью, счастью, изобилию, совершенной мудрости. На пути должны быть вехи, чтобы никто не заблудился, ибо узкая тропинка ведет к вершине, через мост Великого Жнеца. Но вы не заблудитесь, поскольку ваш разум, ваш опыт, ваше «я» позаботятся о вас. Каждому придется отвечать за себя, следить за собственными поступками. Однако вы можете идти, ни о чем не беспокоясь, вас поведет Господь. И если на пути вы получите дар, отдайте что-нибудь сами. Когда человек не умеет отдавать, но только берет, все приобретенное постепенно становится для него тяжкой обузой. Вскоре он падает от изнеможения, и грабитель завладевает его достоянием. Не бойтесь, ибо страх, словно бездонный колодец, поглощает всех, у кого нет сил верить в истину и справедливость. Если вы убегаете от врага, он будет преследовать вас, настигнет и уничтожит. Из страха перед страданиями человек окунается в пучину мимолетных наслаждений, которые только отвлекают его от реальной жизни. Из страха перед бедностью люди стремятся разбогатеть, а те, кому это удалось, боятся потерять богатство. Страшась критики, вы начинаете следовать чужим советам и попадаете во власть общих пороков. Опасаясь чрезмерного внимания или, наоборот, невнимания окружающих, человек наряжается порой как клоун. Страх царит повсюду, и во внешнем мире, и в душах. Отбросьте его, повернитесь лицом к противнику, если потребуется, вступите в сражение с ним, и он отступит и исчезнет. Страх живет лишь благодаря воображению и порождается бессознательным действием активного на пассивное, мысли на материю, духовного на физическое и наоборот. Постигая суть природных явлений, мы понимаем, что являемся экраном, на который проецируется свет и тень, в зависимости от времени и обстоятельств. Экран сам по себе лишен порочных мыслей, дурных идей и отрицательных вибраций. Все в природе совершенно. Каждая идея в основе своей чиста и благородна. Но подобно тому, как дождь превращает дорожную пыль в безобразное месиво, любая идея может загрязниться, попадая в нашу сферу. Однако мы не способны осквернить ни вещь, ни человека по своей воле. Хрустальная ваза под дождем не утрачивает чистоту и сверкает еще прекрасней. И также идеи чистого человека всегда подобны звону серебряного колокольчика. Грязные идеи исходят от грязных людей. Мы хотим очистить свое тело от всех загрязнений, и для этого нужно не только отбросить ложные идеи, но и уничтожить их источник. Вымести груды суеверий и концепций, как бы обновить старый запущенный храм и выпустить на волю поток жизни. До сих пор путь ему преграждали скопления грязи, пусть теперь поток свободно впадает в озеро нашего существования и столь же свободно вытекает из него. Наша задача – найти в себе способность контроля и научиться применять ее к различным явлениям жизни. К этой цели нас приблизит пятое упражнение, о котором и пойдет речь далее. Освоив его, мы сможем без особого труда управлять любой ситуацией. Заранее нельзя сказать, сколько времени потребуется, чтобы достичь такого совершенства. Поскольку люди сильно различаются по характеру, темпераменту, способности к восприятию и так далее. Но в сравнении с другими системами, маздознан необычайно эффективен, подобен волшебству. Иными словами, наши упражнения очень просты, и их благотворное действие можно ощутить с первого раза. Мы хотим, чтобы каждое занятие приносило вам немедленную пользу. Главное – действовать сосредоточенно, остальное – дело универсальных сил. Как только явятся необходимые предпосылки, результат не заставит себя ждать. Если кувшин полон, достаточно наклонить его, и вода потечет. Отодвиньте засов, и ворота отопрутся. Опустите ведро в колодец, и оно наполнится. Примите позу для дыхания, и воздух сам устремится к вашим легким. Всякая причина влечет за собой действие, которое становится причиной других действий. Из-за ежедневного переутомления мышц мы теряем много жизненных сил, и отсюда возникают многие неприятности. Нужно, чтобы мышцы оставались в расслабленном состоянии и действовали только по команде нашей воли. Напряжение всегда связано с усилием и потому приводит к потере энергии и усталости. Усталость лишает нас жизненной цели. А утратив цель, человек сразу погружается в уныние. Относитесь ко всему легко, спокойно и с благодарностью. Не выходите из себя. Помните, если материя не имеет конца и пространство бесконечно, время тоже никогда не остановится. И перед вами лежит целый океан будущего. Живите так, чтобы в день, когда придется оставить этот мир, вы могли сказать: «Да, я действительно жил». Думайте, размышляйте, обуздывайте дурные склонности, контролируйте тело, остальное придет само. Каждая вещь обернется к вам своей благоприятной стороной. Наслаждайтесь той малостью, которую имеете, и когда обретете нечто более значительное, оцените его должным образом. Часто богач не знает цены своего богатства и не умеет им пользоваться. Нож, которым постоянно пользуются, не ржавеет, но латунное кольцо нужно часто полировать, иначе оно утратит блеск. Наша жизнь зависит от того, как мы используем свое тело и чувства. На самом деле мы обладаем некоторыми очень важными качествами. Обнаружив их, мы избавимся от всех страхов и забот. Знание должно приносить пользу. Желание, воля, рассудок составляют фундаментальный принцип, существенно важный для счастья. Когда мы осознаем свои скрытые возможности, наши чувства проникают в самые глубокие тайны творения. И тогда все, что прежде казалось оккультным, мистическим, непостижимым, становится ясным и чистым. Чтобы воспринимать мир во всем его великолепии, нам нужно постичь его дух, принцип, оживляющий все сущее, и благодаря этому осознать свое положение во Вселенной. Наше тело – весьма хитроумное устройство. В нем находят отражение все силы и все законы природы. Взаимодействие между индивидуальным организмом и миром не прекращается ни на мгновение. Каждый отдельный предмет соответствует чему-то в нас и является объектом нашего представления. Поистине человек – апофеоз творения, вершина и средоточие. Четыре мира – стихийный, минеральный, растительный и животный – сходятся в человеке. Поэтому он изначально наделен полнотой и совершенством. Однако мы не можем считать себя истинно живыми существами, пока не пробудим в себе сознание жизни, пока не увидим свое место в ансамбле природы. Для этого нужно понять, какое глубокое и чудесное предназначение имеет наше тело, как его части соответствуют различным атрибутам души. Когда наше индивидуальное «я» лишено тех или иных атрибутов, соответствующие функции организма остаются без внимания. Мы не распознаем их истинную природу и страдаем от нарушения внутреннего равновесия. Наше неведение подобно пассивности неразумной природы, и, находясь во власти этого неведения, мы всецело подчиняемся воле внешних обстоятельств, вновь и вновь повторяя одни и те же ошибки. На самом деле каждое существо, рано или поздно, реализует цель своего существования. Но такая реализация не наступает внезапно, сама по себе, и не является с неизбежностью по воле обстоятельств. Если человек хочет быть свободным и свободно реализовать собственную волю, он должен обнаружить свою истинную природу и привести ее в действие. Мы будем учиться постепенно расслаблять мышцы, сначала выдыхать весь воздух из легких и стоять без малейшего напряжения в коленях, затем направлять энергетический поток к различным частям тела. Благодаря этому наша душа начнет пробуждаться, и все функции организма придут в равновесие под действием вибраций, рожденных в ментальной субстанции. Пятый ритмический урок. Встаньте прямо, как в предыдущем уроке. Помните, что вам нужно равномерно распределить вес тела на подошвах ног. Иначе говоря, найти равновесное положение тела, после чего оно станет как будто невесомым. Вы сможете целый день подниматься и спускаться по лестницам и находить в этом немалое удовольствие. Ощущение удивительной легкости не покинет вас ни на минуту. Мы видим, как многие наши ученики возвращаются домой после рабочего дня. Они идут по улице и словно не касаются земли. На губах играет улыбка, в глазах светится радость. Такие люди молодеют и хорошеют с каждым днем. Женщины больше не носят корсетов, поскольку уже после третьего или четвертого урока начинают осознавать, как мешают телу эти нелепые доспехи. Благодаря упражнениям все движения, словно по волшебству, становятся гибкими и изящными. Такой результат – естественное следствие специального дыхания в правильной позе и при должном сосредоточении ума. Итак, встаньте прямо, спиной к источнику света. Выполните предварительное упражнение, чтобы основательно расслабиться. Вдыхая в течение 7 секунд, поднимайте руки перед собой до высоты плеч. Мышцы рук напряжены, но только до запястий. Кисти расслаблены. В этой позе задержите дыхание на 3 или 4 секунды. Выдыхая, расслабляйте руки в течение следующих 7 секунд. Таким образом, не меняя позы, сделайте 3 полных дыхания. На четвертом вдохе разведите руки в стороны, даже немного назад. На выдохе расслабьте их. В той же позе выполните еще 2 дыхательных цикла. Во время 7-го вдоха опять же переведите напряженные руки вперед, но разверните кисти так, чтобы они были обращены друг к другу, не соприкасаясь между собой. Соприкосновение пальцев не причинит вам вреда, однако может вызвать неприятное ощущение. Сначала вы почувствуете лишь легкое покалывание, затем, когда кончики пальцев встретятся, что-то вроде слабого удара током. Этого лучше избегать, поскольку цель упражнения – направить нервный флюид к кончикам пальцев, а потом и к другим оконечностям тела. Таким способом можно уравновесить электрическое напряжение и пробудить нервные центры, активность которых была подавлена в результате шока в момент рождения, когда рука неопытной повивальной бабки или плохого акушера рассекла пупочный канатик. Это упражнение можно выполнять 3 раза в день, но не чаще, поскольку оно оказывает довольно мощное воздействие на организм. И не делайте более 7 вздохов, в противном случае вы рискуете обжечь пальцы. Продолжая занятия, не ослабляйте энтузиазма и выясняйте мнение окружающих о ваших успехах. Тут гораздо важнее ваши собственные ощущения. Друзья и близкие обычно скоро замечают удивительные перемены, происходящие с учеником, и сами начинают задавать ему вопросы. Всех интересует, каким способом можно так быстро помолодеть и улучшить здоровье. Тогда уместно будет рассказать о вашем опыте и о методе, которому вы следовали. Если другие пожелают достичь подобного результата, укажите им путь. Таким образом, ваши достижения могут послужить многим людям. Через некоторое время вы, вероятно, обнаружите, что кончики ваших пальцев в темноте испускают фосфорическое свечение. Чтобы не напугать кого-нибудь, сожмите кулаки. Люди подумают, что вы общаетесь с потусторонними силами, тогда как на самом деле мы решительно отказываемся от темных оккультных практик и стремимся все видеть в ясном естественном свете. Полезно помнить, что любой феномен, каким бы таинственным и волшебным он ни казался на первый взгляд, безраздельно принадлежит природе и неизбежно вытекает из ее законов. Тому, кто однажды сумел понять, из какого источника появляются чудеса, они никогда уже не будут внушать суеверных мыслей. С благими пожеланиями, атаман, князь Адушта.